Глава 23. Алина. «Алло?» — отвечаю на звонок от дочери. «Мам, привет! Мы примерно через час будем у школы. Встретишь?» «Привет, солнце. Да, конечно. Скоро выйду». «Отец дома?» — шепчет в трубку. «Нет, он не в Москве, скорее всего. Потом обо всем расскажу». «Заинтриговала!» — тихо протягивает Крис. «А думаю, есть что поесть. Я такая голодная, капец просто». «Ужин уже готов», — улыбаюсь в трубку. «И твой любимый яблочный пирог тоже». «Вау! У меня аж слюнки потекли!» «Ладно, мамуль, связь плохо ловит на трассе. В общем, через часик у школы». «До встречи, родная». Быстренько принимаю душ, одеваюсь, сажусь в машину. Еду за дочей, по которой безумно соскучилась. Настроение отличное. У меня словно выросли крылья за спиной. Во-первых, тренировки явно идут мне на пользу. Я уже стала гораздо лучше себя чувствовать. Появилась энергия, желание двигаться, постоянно что-то делать. Во-вторых, я наконец-то увижу Крис. Ну а в-третьих, как же не радоваться тому, что у меня все получилось? У меня ведь было всего два варианта. Либо пан, либо пропал. Я могла уехать в Вологду с суммой, которой не хватило бы на нормальное жилье. И, работая на двух работах, была бы вынуждена бесконечно судиться с Ильей, пытаясь добиться от него остальных денег, которые мне полагаются. И не факт, что у меня получилось бы это сделать. Но все сложилось наилучшим образом, и я безумно счастлива. А Илья пусть гоняется за своей Яночкой по всему белому свету и ищет денежки, которые так старательно от меня прятал. На лице расцветает довольная улыбка от одной только мысли. Он поехал искать деньги, даже не догадываясь о том, что они находятся у меня. Настроение резко меняется в худшую сторону, когда отвечаю на звонок соседки моего отца. «Алиночка, здравствуй!» Екатерина Семеновна беспокоит. Отец твой худо себя чувствует. Слышу, как он за стеной кашляет без конца. Да так, что у меня в квартире окна дрожат. В больницу идти не хочет, сама знаешь, какой он упертый. А я боюсь, что запустит болезнь. Может, приедешь? Только ты сумеешь на него повлиять. Больше никого ведь не слушает. Конечно, я приеду. Спасибо, что предупредили. Он мне писал вчера, но о болезни даже не обмолвился. Он, как обычно, никого не хочет напрягать. Да, вздыхаю, в этом весь папа. Прощаюсь с соседкой и рассуждаю вслух. Так, у нас осталось 3 дня до выселения из дома. И эти дни, скорее всего, я буду с отцом в Вологде. Значит, мне нужно собрать все наши с Кристиной вещи и срочно найти квартиру. Сегодня же займусь этим. Подъезжая к школе, звоню Люсе. «Алин, привет!» Как-то странно отвечает на мой звонок. «Что-то случилось?» «Привет!» Хмурюсь я, не понимая, почему она так взволнована. «Люсь, я хочу попросить тебя сходить к моему отцу. Сможешь проведать его? Он болеет. Может, нужно что-то купить в магазине? Ты спроси у него, если не затруднит, а я тебе денежку переведу на продукты». «А, ты из-за отца звонишь? Ну, да-да, конечно. Приеду с работы и обязательно забегу к нему». «Спасибо большое. Как дела на новом рабочем месте?» «Все отлично. Мне здесь нравится. В психиатрической клинике работать не так страшно, как я думала». Болтаем с ней еще несколько минут, затем выхожу из машины и иду к воротам, куда сейчас должен подъехать автобус. Встречаю уставшую и очень голодную дочь. Беру ее под руку, идем к машине, но нас останавливает ее преподаватель. «Алина Андреевна, здравствуйте! Уделите мне пару минут?» «Да, конечно». «Кристина сказала, что вы ищете работу. Предлагаю вам стать частью нашего коллектива. В начальную школу как раз требуются преподаватели». «Спасибо за предложение, Ольга Викторовна. У меня есть время его обдумать. Мне нужно уехать на несколько дней в родной город, чтобы поухаживать за отцом. Как вернусь, можем все обсудить». «Договорились», — улыбается она. «Мам, что с дедом? Он заболел?» — с тревогой смотрит на меня Крис. «Да, ему не здоровится. Завтра постараюсь решить вопрос с квартирой и поеду в Вологду». «С квартирой?» — сев в машину, удивленно смотрит на меня. «Я пока что не буду рассказывать ей о том, что произошло. Приберегу эту информацию для наиболее подходящего момента. Крис у нас очень эмоциональная девочка. Не дай бог еще случайно выдаст мой секрет отцу, чтобы утереть ему нос за его поведение. Для начала пусть все уляжется, а потом она обязательно обо всем узнает». «Нам нужно освободить дом», — улыбаюсь, взяв ее за руку. «Поэтому начнем подыскивать новое жилье. Может, в этом районе?» — киваю на школу. «Чтобы тебе было удобно добираться на учебу». «Отличная идея. Может, и ты пойдешь работать сюда. Так что нам обеим лучше жить недалеко от школы». «Что за ерунда?» — пытаюсь завести машину. «Только что все было в порядке». Выхожу на улицу, открываю капот. «Да, еще бы разбираться в этом». Глубоко вздыхаю. «Алина?» — слышу за спиной знакомый голос.